Dadayanirbibedadrin Shastradurganisayakai Chakrinagnin Jalambayum Murapasham Stathasina. С помощью своей булавы Господь пробился через каменные укрепления. Своими стрелами он разбил все оружие и военные силы. Своим диском он уничтожил препятствия из воды, электричества и газа. А своим мечом он разрубил сеть проволоки Мура-Паша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы предлагаем вам очередной рассказ про Дхануруведу, военную науку. Как и обещали, сегодня мы поговорим о технических устройствах ведических времен и расскажем вам также про обучение военному мастерству. В прошлый раз мы заговорили об освобождении Кришны Бхаумасуры. Если ты помнишь, он похитил 1000 царевен и даже обворовал полубогов. Да. Господь Кришна атаковал его город Прадьотишипуру. И в 10-й песне Шримад-Бхагаватам описывается, как был защищен этот город. Прежде всего, в городе с севера, юга, запада и востока поднимались 4 громадных крепости. И со всех сторон его хорошо защищали мощные военные силы. Еще одним препятствием был окружающий город ров. Он был заполнен водой, и в дополнение ко всему весь город был окружен проводами, через которые проходил ток. Следующее укрепление представляло собой завесу анилы. Это газообразное вещество. Далее за ним была натянута сеть колючей проволоки, работа демона Муры. И, подобно современным ученым-материалистам, этот бедный демон Бхаумасура думал, что такие устройства действительно смогут его защитить. Да, и ты знаешь, все-таки встречая в книгах подобные вещи, я еще и еще раз поражаюсь, насколько коррелируют друг с другом области и принципы развития современной техники и техники ведических времен. То есть ничего принципиально нового современная наука, видимо, не создала и, вероятно, создать не может. Да, но, что интересно, современная цивилизация для достижения тех же или аналогичных результатов терпит просто немыслимые потери. Как мы выяснили, например, с атомной энергией были знакомы и в древности, но при этом не вставала проблема, что делать с радиоактивными отходами. Это очень в действительности печальный факт, свидетельствующий о том, что путь развития материалистической цивилизации – это тупиковый путь. Знаешь, пожалуй, действительно очень трудно найти нечто, что было бы сделано современными учеными и отсутствовало в ведические времена. Сейчас создается, в принципе, то же самое оружие, только в основе лежат более грубые механистические принципы. Да. Совершенно верно. Например, мы упоминали оружие Вишну-Джвара, вызывающее холод. Помнится, несколько лет назад я читал статью, в которой рассказывалось о секретных военных разработках США. И в этой статье говорилось в том числе об оружии, действие которого в каком-то смысле аналогично Вишну-Джваре. То есть это смертельный холод, способный заморозить чуть ли не целое море. Да, очень любопытный факт. А мне вот еще хочется затронуть такую проблему, над которой бьются все ученые, это бессмертие. Можно много говорить о генной инженерии и так называемых достижениях в этой области. Конечно же, никто не может в материальном мире быть бессмертным, это понятно. Даже Господь Брахма смертен, и всех ждет смерть не от старости, так от какого-нибудь несчастного случая. Но в то же время в Ведах есть одна интересная история про борьбу полубогов с демонами. Полубоги долго терпели поражение благодаря стараниям Ушанаса, наставника демонов, который обладал искусством возвращать к жизни убитых воинов. И полубогам пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы выведать этот секрет. А делалось это тоже с помощью произнесения определенных мантр. Да, и в Шримад-Бхагаватам можно найти немало примеров того, как по благословению Господа полубогов или же великих подвижников умершим возвращалась жизнь, даже если их тело было сожжено или каким-то другим образом уничтожено. Ну и опять же, все-таки нельзя не отметить то, что почему-то именно демоны были более склонны к использованию различных технических устройств. Хотя, конечно же, и полубоги пользовались определенными приспособлениями, например, кораблями-виманами, детальное описание которых можно найти, например, в Аймани-Кашастре. Насколько мне известно, там описываются такие технологии, которые современным ученым еще даже и не снились. Хотя другие описания, наоборот, коррелируют с тем, что достигла наука современная. Да, говорится, что в качестве источника питания этих кораблей использовалась энергия солнечных лучей. И поглощающее устройство, вмонтированное в летательный аппарат, улавливало солнечные лучи и другие источники энергии. Мне сразу вспомнились рассказы о неопознанных летающих тарелках, при приближении которых к городу или линиям высокого напряжения сразу пропадала энергия, газ, свет, и вся территория на некоторое время погружалась во тьму. Ну и можно только строить предположения, случайно ли подобные совпадения. Веды указывают, что летательные аппараты, работающие на световой энергии, заряжаются, всасывая ее из окружения. Они также способны использовать процесс поглощения световой энергии таким образом, что корабль двигается вдоль световых лучей. Насколько я знаю, в ведах описаны конструкции подобных кораблей, адаптированных для военных целей. Да, совершенно верно. Такие летательные аппараты оснащались поисковыми устройствами для обнаружения вражеских кораблей, находящихся сзади и сбоку, и светометателями для их уничтожения. Ведические летательные аппараты были способны моментально менять направление, вводя в заблуждение поисковые системы вражеских кораблей с помощью эффекта преломления света, и обладали множеством других фантастических особенностей. Ну, прям как неизвестные летающие эти объекты, они тоже мгновенно могут менять направление. Все-таки, наверное, это была целая наука. Наука, как скрыться от противника, как обнаружить корабль противника. Читая описание «Виман», можно найти указание на то, что у ряда кораблей был двигатель, основанный на использовании ртути. Некоторые «Вимана» имели крылья, то есть внешне походили на современные самолеты. А вот случалось, что такие корабли оказывались в распоряжении людей. И один из примеров – это летающий корабль «Шальве». Если помнишь, с помощью него он атаковал Двараку. Да. И заглянув в 10-ю песню Шримад-Бхагавата, можно найти эту любопытную историю, рассказывающую о сражении между Шальвой и династией Яду. В ней принимал участие сам Кришна. Это был огромный и необыкновенный корабль, подаренный Шальве Господом Шивой. Он был способен создавать различные виды иллюзий, например, вызвать кромешную тьму. Иногда, казалось, в небе появлялось много кораблей, а иногда не было видно ни одного. Иногда он был видим, а иногда невидим. Он перемещался и по земле, и по воде, и по воздуху. Очень похожее описание можно найти в Махабхарате, где рассказывается о битве Арджуны с городом дайтев Хираньяпурой. Сначала Арджуна сражался с демонами на земле, а затем те укрылись за стенами своего города, который взмыл в небеса. И он также передвигался под землей и в космическом пространстве. И Арджуне пришлось гоняться за ним по всей вселенной. Демонам удалось заполучить этот город, опять же, благодаря аскезам двух представителей демонического рода. Их звали Пулома и Калаки. А создателем Хираньяпуры был сам Господь Брама, который, в общем-то, и дал его демонам. Также среди создателей подобных устройств называют Асуру Майю, гениального зодчего демонов, и Вишвакарму, или Тваштри, зодчего полубогов. Да, полубоги, конечно, тоже не обделяли себя подобными чудесами техники. У них в ходу, например, были летающие дворцы собраний. И говорится, что для тех, кто находился внутри этих дворцов, не существовало ни старости, ни болезней, ни смерти. Да, вот такие любопытные описания можно найти в ведах. Но я думаю, не стоит более подробно останавливаться на технических характеристиках этих замечательных аппаратов, которые были известны в ведические времена и, конечно же, существуют до сих пор. Можно разве что еще раз отметить, что совершенство техники было обусловлено все-таки совершенством личности, пользующейся этой техникой, а не наоборот. Кстати, а как достигалось это совершенство, то есть мастерство, в том числе военное? Наверное, воины с детства проходили какое-то специальное обучение. Ну, совершенно верно. Подобно тому, как каждым принимался духовный учитель, так у всех представителей сословий кшатриев был свой личный военный наставник. Ну, например, у пандавов и кауравов таким наставником являлся Дроначарья. И, насколько я понимаю, действовал тот же самый принцип, то есть Ученик должен был предаться гуру, учителю, то есть полностью довериться ему, быть готовым исполнить любое его наставление. Естественно, только так и можно было обрести реальное знание. Как говорится в Бхагавад-гите, попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они видят истину. И в связи с этим мне вспоминается история про то, как Арджуна стал любимым учеником Дроначарьи. В качестве платы за обучение полагается, чтобы ученик дал своему учителю что-то ценное. Это называется гурудакшина. И когда молодые царевичи предстали перед Дроначарьей, тот попросил у них в качестве гурудакшины не что-то конкретное, а он сказал: «Обещайте, что после окончания вашего обучения вы выполните любое мое указание». Ответом ему было молчание, потому что каждый из юношей понимал, что, дав подобное обещание, будет обязан действительно выполнить любое указание Дроначарьи. И тогда Арджуна поднялся со своего места и заявил, что готов дать такую клятву. Дрона, очень довольный, со своей стороны пообещал, что тот станет его лучшим учеником. И впоследствии Арджуна действительно сдержал свою клятву, победив царя Друпаду, оскорбившего Дроначарью. Этот принцип полного предания себя наставник очень хорошо отражен также в истории Соколавьей, нишадским царевичем. Он был очень талантливым и чуть ли не превосходил Арджуну в искусстве стрельбы из лука. Он мог поражать целью ночью, ориентируясь только по звуку. И вот однажды Калави пришел к Дроне и попросил его взять ученики. Помня о своем обещании, Арджуне тот отказал Калави. И тогда он пошел в лес, сделал из глины мурти, то есть такое скульптурное изображение Дроначарьи, и стал ему поклоняться, что давало ему право называть себя учеником Дроны. Впоследствии, когда Дроначарья встретила Калавью, это произошло во время охоты, Калавья поразил его своим искусством. Он буквально зашил рот собаки, которая лаяла, причем так, как это не мог делать даже Арджуна. Дроначарья оценил это потрясающее искусство стрельбы из лука. Он спросил, кто учитель Калавья. И тогда тот ему все рассказал, и Дрона, опять же, помня о своем обещании Арджуне, он потребовал у Калавьи гуру дакшину. То есть долг за обучение. И Калави сказал: «Да, я выполню любое твое указание». И в качестве гуру дакшина он сказал: «Ты должен отдать мне большой палец твоей правой руки». И Калави тут же, не дрогнув, взял стрелу с острым наконечником, обрезал этот палец и бросил его к ногам духовному учителю и ушел. Конечно, Калави понимал это. И не случайно он достиг такого положения. Он поклонялся гуру, даже не видя его, поклонялся его мурти. Это пример того, как можно служить духовному учителю, не видя его, достичь полного совершенства. Да, на меня тоже произвел очень большое впечатление этот пример преданности своему учителю. Кстати, этот принцип действительно очень важен, потому что исключительно от воли военного наставника зависело дать ученику определенные мантры, вызывающие то или иное оружие, посвятить самые тонкие секреты военного мастерства, или же нет. Так, довольный усердием и упорством Арджуны, Дроначарья дал ему даже оружие, способное убить его самого. Также и Бишма в ответ на вопрос пандавов, каким образом они могут убить его, сам подсказал им хитроумный способ добиться этого. То есть полная преданность учителю явилась залогом успешного постижения астровидии, науки о небесном оружии. Кстати, это оружие передавалось простым пожеланием в словесной форме теми, кто им владел. В Махабхарате описывается, как Арджуна сумел получить разнообразное небесное оружие от полубогов. И первое, что он сделал, это доставил удовольствие Господу Шиве, вступив с ним в битву и проявив свою небывалую отвагу. Господь Шива, очень довольный, благословил его, пообещав, что тот отправится в райское царство, где будет учиться у полубогов. И, в частности, у своего отца, царя небес Индры, чьи указания Арджуна также беспрекословно выполнил, уничтожив город Хираньяпуру и подводный город демонов Дайтев. Кстати, там же в Махабхарате рассказывается, что Арджуна учился у полубогов также крепкой хватке, ловкости рук приемом рукопашной схватки и обороны среди скопищ врагов. Каждый воин проходил подготовку в 4 видах военного искусства. Он обучался заклинанию оружия, искусству упражнений, испытанию, то есть метанию оружия и магическим средствам его возвращения. Упоминается также о 10 различных положениях тела при стрельбе, которым также обучались кшатрии. Но, насколько я понимаю, чтобы быть способным получить небесное оружие или даже чтобы научиться стрелять из лука с такой поразительной меткостью, одних упорных тренировок все-таки было недостаточно. Боюсь, при всем моем желании я бы не сумел этого добиться. Ну, обрести небесное оружие можно было также силой подвижничества или аскез. И, кстати, именно этим способом достиг высот военного мастерства Дроначария. Боюсь, что для современного человека это также малоприемлемо. Ну, конечно, ты прав. Но, тем не менее, овладеть этим искусством возможно было, помимо постоянных упражнений, силой сосредоточения или медитации на нужный объект. Ну, то есть речь опять идет о духовной практике. Подобное сосредоточение достигается только после победы над чувствами, после обуздания своих страстей. То есть ученик кшатрии в данном случае должен был отвергнуть 6 так называемых внутренних врагов. Страсть, гнев, жадность, гордость, безумство и высокомерие. Это духовное совершенство, помимо всего прочего, было необходимо кшатрии для того, чтобы соответствовать своей должности, то есть положению царя, в обязанности которого входило справедливо управлять обществом. И, как мы видим из многочисленных примеров, существовало прямое соответствие между прогрессом кшатрия в духовной практике и его военным искусством. В Махабхарате приводится очень интересная история насчет сосредоточения, необходимого для успешного поражения цели. Мне очень запомнилась эта история. Однажды учитель Дрона собрал своих учеников и велел им сделать искусственного ястреба, а потом они поместили его на верхушке дерева в качестве мишени. Затем Дрона обратился к Юдхиштхире, державшему натянутый лук. «Видишь ли ты этого ястреба на вершине дерева?» «Вижу», — ответил учителю Юдхиштхира. Через минуту Дрона опять спросил его: «А видишь ли ты сейчас это дерево, меня и братьев?» «Вижу это дерево и тебя, и братьев, и ястреба», — отвечал ему снова Юдхиштхира. И Дрона, очень недовольный в душе, сказал ему тогда с укором: «Отойди же, не посильно тебе пронзить эту цель». И тогда, обратившись к Арджуне, Дроначария задал ему тот же вопрос: «Видишь ли ты этого ястреба и дерево, а также и меня?» «Вижу этого ястреба», — отвечал Арджуна, — «но не вижу ни дерева, ни тебя». И довольный Дрона через минуту вновь спросил: «Если ты видишь этого ястреба, что ты еще можешь сказать?» «Вижу только голову ястреба, но не тело», — отвечал тот. И тогда Дрона приказал Арджуне: «Стреляй!» И тот сразу же выпустил стрелу и срезал острием наконечника голову ястреба. Да, это очень интересный пример. Насколько я помню, он даже спросил: «А что ты сейчас видишь?» И в конце Арджуна сказал: «Я вижу глаз». И тогда он сказал ему: «Действительно, теперь ты можешь поразить эту цель». Очень интересный пример. Способность к сосредоточению, глубокой медитации вообще являлась одним из самых важных качеств кшатрии, необходимых для овладения военным искусством. Кстати, раз уж мы заговорили о качествах воина, встает еще один очень интересный вопрос. Это воинский этикет. Ну и продолжая тему ученичества, можно отметить, что отличительной чертой воинов было глубочайшее почтение к своим учителям и наставникам. Совершенно верно. Хотя в Махабхарате есть множество историй про то, как учителю и ученику приходилось вступать в боевую схватку друг с другом. И перед началом поединка ученик всегда обращался с приветствием к своему наставнику. Так, об Арджуне, который после 13-летнего изгнания появляется неожиданно перед войском Кауравов, Дрона говорит, восхищаясь своим любимым учеником: «А это стоит на колеснице превосходнейший из могучих воинов. Он натягивает первейший из луков гандиву, ибо эти 2 стрелы пролетели мимо моих ушей, едва коснувшись их. Окончив жительство в изгнании, Партха приветствует меня и взывает к моему слуху». Или еще один пример. Когда Арджуна по совету Кришны должен был уклониться от сражения с Дроной и отправиться на битву с Джаядратхой, Драначарья с усмешкой сказал ему: «Куда это ты направляешься, о Пандава? Не правда ли, что не победив своего врага в сражении, ты не вернешься с поля боя?» На что Арджуна достойно ему ответил: «Ты мой наставник, а не враг. Я ученик твой и поэтому подобен сыну твоему. Нет во всем мире такого человека, который смог бы победить тебя в бою». А вот другой пример, говорящий о высоком благородстве Арджуны по отношению к своему наставнику, который, как известно, был причастен к изгнанию пандавов в лес. Садясь на головном участке боя, Арджуна радостно и с легкой улыбкой приветствует своего наставника и говорит ему примирительным, мягким голосом такие слова: «Мы отбыли свой срок изгнания и теперь хотим отплатить за все. Ты не должен никогда испытывать гнева против нас, о неодолимый в бою. Я не обрушусь на тебя раньше, чем сам получу удар от тебя. Таково мое намерение. Поэтому ты благоволи поступать, как предпочитаешь сам». И далее, в одном из сражений, когда Арджуна ранил стрелами другого своего наставника, Крипу, и тот впал в обморочное состояние, Арджуна сетует Кришне, раскаиваясь в своем предосудительном поступке. И при этом он напоминает Кришне о напутственных словах своего учителя, сказанных ему, когда тот обучал его военному искусству: «Никогда, о Кауравья, не наноси удара по своему наставнику». Ну что ж, пожалуй, на этих благородных словах, дорогие друзья, мы завершим сегодня нашу очередную передачу и продолжим рассказ о воинском этикете в следующий раз. Передачу вели Шатаварта Дас и Четурти Деви Даси. Всего доброго, до встречи.